Глава 12. И все же куда проще было бы найти систему подавления сигналов, которая тут находилась. О ней я узнал уже по факту, так как стоило нам спуститься в подвальные этажи, как все внешние сигналы стали недоступны. И, как я понимаю, глушилка находилась где-то среди все тех же подземных этажей. Об этом могли бы предупредить и сразу, но, видимо, посчитали, что подобное и так очевидно. Хватит и того, что здание взяли под прицел и не давали возможности никому несанкционированно покинуть его. По идее, можно было что-то предъявить службе, но куда проще еще больше увеличить и так немаленький счет. Интересно, а они вообще прикидывали, во сколько им все это обойдется? «Господин, этот этаж зачищен», — подошел ко мне один из бойцов, чтобы лично доложить об обстановке. «Продвигаемся дальше», — кивнул я. «Помимо тех трех более сильных теневых существ, нам попались лишь те, кто не представлял большой угрозы. И это было определенно хорошо. Но главное, теперь бойцы точно не будут расслабляться ни на мгновение, так как неизвестно, что нас еще ждет впереди. Я лишь за это время решил увеличить количество живых доспехов. К сожалению, ящерки, которых я призывал до этого для обследования места, оказались полностью бесполезными, когда проникали на эти этажи. Их просто уничтожали до того, как они вообще могли что-то сделать. Это нам, охваченные тенями люди, не могли нанести существенного урона, а вот для подобных слабых демонов они представляли серьезную угрозу. Двигались мы медленно, исследуя каждое помещение. Неожиданного нападения никто не хотел допускать, так что проверка и зачистка этажа проходила пусть и медленно, но без сюрпризов. Здесь захваченных тенями людей было куда больше, но их получилось нейтрализовать еще на подходах. Благо, их слабость мы уже знали, и мечники рода вовсю демонстрировали, что не зря я столько времени потратил на их обучение. Глядишь, еще пару лет, и они смогут неплохо так конкурировать с магическими мечниками Англии. Сомневаюсь, что их превзойдут, но вот если уже дети слуг рода пойдут по стопам их родителей, то приблизятся к уровню воителей Англии, которых обучают с раннего детства, чтобы стать опорой для их колдунов. Вот что странно, Англия имеет довольно внушительные силы из-за того, что веками занимается подобным совершенствованием людей, у которых есть хоть капля дара, но при этом сами они редко когда участвуют в военных конфликтах. Похоже, их спасает только довольно серьезная конкуренция за преемственность мест основателей, иначе всю эту энергию и потраченные на совершенствование силы просто некуда было девать. Вот только теперь они решили постепенно выходить из своей самоизоляции, и чем это может обернуться через десяток лет, пока неизвестно. Второй подземный этаж здания службы был куда больше, чем первый, который на самом деле служил чем-то вроде архива, где находились сервера и бумажные копии дел. Сомневаюсь, что это единственное подобное здание в их ведении. Но вполне возможно, в нем содержалось довольно много интересных сведений. Даже жаль, что мы не можем задержаться и изучить это поподробнее. Чтобы это не вскрылось потом, придется приложить слишком много усилий, а значит и времени. Да и не было со мной таких специалистов, которые могли бы осилить подобную операцию. Так что и нет смысла вообще этим заниматься. А лучше продолжить зачистку этажа. Так вот, второй этаж был больше, и тут находились различные лаборатории, назначение которых мне было неизвестно, да и не слишком сильно меня подобное интересовало. Тем более раньше к Додиану я попадал через специальный лифт и, по сути, пропускал эти этажи. И все же пропустить лаборатории мы не могли. Тут всегда велась какая-то работа, а значит, что во время инцидента здесь находились люди. Да, часть мы уже успели нейтрализовать, но ведь могли здесь находиться и закрытые для свободного доступа секции, в которых также могут быть захваченные тенями невинные. Для нас же это означало, что в любой момент они могут попытаться выбраться и напасть на нас с тыла. Так что у нашего отряда не оставалось выбора, как только вскрывать лаборатории и проверять их на наличие там людей. И как раз здесь оказалось куда больше теней с носителями, которые были в сознании, как и встреченная нами выше тройка. Вот тут уже пришлось не просто двигаться медленно, а вовсе занять оборону, чтобы не дать существам ворваться в наш строй. Рисковать людьми в подобной ситуации было нельзя, и пришлось отдать приказ на более решительные действия. Как бы ни хотелось спасти как можно больше людей, но допустить, чтобы из-за этого гибли слуги рода, я тоже не мог. В очередной раз при столкновении с чем-то магическим было видно, что огнестрельное оружие тут помогает очень слабо. Да, были специальные зачарованные патроны, которые могли оказывать разрушительное воздействие на магических созданий. Но каждый такой патрон стоил немалых денег, и подобные сражения можно было сравнить с просто бросанием денег в противника. Да еще и пули надо подбирать под каждый тип противников отдельно. Например, сейчас теневая броня этих существ с легкостью принимала на себя пули и просто выводила их из тела, не дав коснуться человека внутри. Тут, возможно, помог снайперский выстрел, обладающий большей проникающей силой. Но где тут развернешься, чтобы сделать подобное, да и снайперов с нами не было, не та обстановка, чтобы вообще задуматься об их использовании. Другое дело маги и мечники, а уж когда магией обладает мечник, то совсем хорошо. Более длительный контакт с холодным оружием, которое наполнено магической энергией любым существам, не так легко пережить. А уж если они не обладают твердой броней, как эти теневые твари, то тем более. Так что мы и действовали, исходя из того, что удар должны нанести мечники. Призванные мной живые доспехи теснили противника. Бойцы раздражали и отвлекали их выстрелами, а вот мечники рода завершали дело. Не все проходило гладко и с первого раза, но в итоге и на этом этаже не оказалось больше противников, которые могли бы нам помешать. Правда, то, что количество подобных сильных существ по мере приближения к лаборатории Дедиана становилось все больше, говорило о том, что, возможно, в самом конце нас ждет что-то похуже. Вот только я даже не имел представления о том, что можно использовать, чтобы гарантировать нам преимущество. В любом случае, живые доспехи уже показали, что вполне могут сдерживать без особого вреда для себя противников. А значит, им и идти первыми. Третий этаж, как и в прошлые мои его посещения, был пустынен. Вообще создавалось такое впечатление, что кроме самого Павла на нем никто не работал. Ну а я не слишком сильно торопился исследовать этаж в поисках других лабораторий. Пусть я и был у службы на особом счету, но с одной стороны и мне было не так уж интересно все это исследовать, а с другой, вполне возможно, мои действия были восприняты не так хорошо, как хотелось бы. В общем, оказавшись сейчас на этом этаже, я впервые имел возможность его изучить. Вот только стоило нам ступить с лестничного пролета в коридор, как откуда-то сбоку выпрыгнула покрытая тенями тварь. И, снеся в сторону один из моих призывов, стала остервенело бить его своими когтистыми лапами. Тело напавшего существа имело более плотную структуру, и из-за этого имело не очень большие размеры, и в то же время пусть оно и было слегка больше человека, но самого его из-за густоты теней не было видно. Да и передвигалось существо по-звериному, на четырех лапах. На подмогу живому доспеху бросились его собратья, но из-за спины напавшей твари выстрелили черные щупальца, которые обмотали конечности демонов и с силой отшвырнули их в сторону. Кем бы ни было это существо, но оно было определенно сильнее, чем встретившиеся нам до этого. Вот только сильно развитым разумом оно тоже не обладало. Достаточно мне было отдать команду демону под ним притвориться мертвым, как монстр для верности нанес пару ударов и поднялся на задние лапы, обратив свой взор на нас. Похоже, он и правда посчитал, что поверг своего противника, а значит, можно продолжить бой. И это было его ошибкой. Пусть призванные мной демоны и выглядели как живые существа, закованные в доспехи, но все же они были способны на вещи, не характерные для обычных людей, как, например, отделение собственной руки. Когда этот теневой монстр полностью обратил внимание на нас, один из доспехов продемонстрировал, что может двигаться и без одной конечности. Отделив от себя руку, демон всем своим весом ударил в спину этого существа, что заставило его пошатнуться и обернуться в сторону обидчика. Этим моментом воспользовались сразу двое мечников, которые ударили монстра наискось и тут же отскочили в стороны, на ходу отрубая множество щупалец, устремившихся в их сторону. Пока внимание этого существа было сосредоточено на них, к бою подключились еще двое мечников, и так началась карусель ударов, каждый из которых вынуждал эту тварь бросаться из стороны в сторону. К ее сожалению, мои люди выходили против и не таких монстров, так что они знали, как необходимо поддерживать друг друга. В какой-то из моментов это существо стало выдыхаться и попробовало наброситься на людей, которые не принимали участие в ее избиении. Вот только слишком сильно сосредоточившись на нападающих, теневой монстр совершенно выпустил из внимания живые доспехи, которые не позволили ему сделать и шага вперед. Бросившись на противника, они просто повалили его и стали избивать, с каждым ударом вбивая его обратно в пол и не давая подняться. Остановились они лишь тогда, когда тени окончательно покинули тело человека, что был внутри. Но, к сожалению, для самого захваченного уже было слишком поздно. Его тело было полностью высушено, будто тени выпили из него все жизненные силы. И, похоже, только сами тени поддерживали в этом теле хоть какую-то жизнь. С их уходом все закончилось. «Двигаемся дальше», — отдал я команду. Повезло, что больше подобных существ нам на пути не попадалось. Но вот откуда-то начали слышаться шепотки, а верхний свет вдруг стал мигать. Тут уже и без меня все поняли, что творится какая-то чертовщина, и необходимо сосредоточиться на окружении. А ведь раньше мне казалось, что до лаборатории, в которой должен находиться Дадиан, было не так далеко. Но мы уже довольно долго идем по коридорам и все никак не дойдем до нужного места. Но шепотки вдруг стали тише, а впереди появился просвет. «Проходите скорее», — раздался хриплый голос Дадиана, и по моей команде все побежали вперед. Пусть мы еще не успели столкнуться с тем, что создавало такой эффект, но и узнавать, что именно скрывается там, мне не хотелось. Благодаря тому, что Павел создал для нас проход, мы наконец-то оказались в его лаборатории, где были видны следы погрома. Сам Дадиан обнаружился чуть в отдалении у полностью разрушенной системы перегонки жидкостей. «Выглядишь неважно», — бросил я, смотря на слишком уж бледно выглядящего парня. Повезло, что лаборатория у него была достаточно большой, чтобы вместить весь наш отряд и даже суметь организовать кое-какую баррикаду из подручных средств. Все же на Дадиана ставили довольно большие ставки и выделяли ему ресурсы с соответствующим размахом. «Спасибо на добром слове, князь», — криво улыбнулся Павел. «Может, расскажешь, что за чертовщина здесь творится?» — спросил я у него, пока остальные были заняты делом. «Рядом со мной осталась только Роксана, которая все это время находилась в боевой готовности, чтобы отразить возможную атаку противника». «Я наконец-то добился успеха!» — радостно рассмеялся Дадиан, закрыв лицо рукой. В этот момент он как никогда раньше походил на сумасшедшего ученого. Ученого, достигшего результата, к которому он шел много лет и прошел через множество ошибок. Только спятившего полукровки нам в этой ситуации и не хватало. «Как-то все происходящее», — махнул я рукой в сторону разрушенной лаборатории, «слабо похоже на успех». «Ну да, были побочные последствия», — слегка поморщился Павел, но вновь улыбнулся. «И все же я смог избавиться от своей демонической части». «То есть весь этот погром устроила твоя вторая половина?» — неверяще посмотрел я на него. «Вы, как всегда, проницательный князь», — даже немного удивился парень. Я сам, если честно, не ожидал, что при отделении моя демоническая часть приобретет в некотором роде индивидуальность и сможет действовать самостоятельно. «И как теперь с этим справиться?» — спросил я, наблюдая за тем, как за дверью в лабораторию сгущается тьма. «Без меня эта сила должна скоро угаснуть», — махнул рукой Дадиан. «Так что просто надо не дать ей коснуться меня». «Звучит, будто это просто», — ворчливо отозвался я. «Я предварительно оградил комнату от воздействия, так что моя демоническая часть может находиться только снаружи. Так что без подпитки эта часть угаснет, и я наконец-то буду свободен от ее влияния». «А ты понимаешь, что эти тени напали на людей за пределами твоей лаборатории?» — холодно спросил я. «Этого в моих расчетах не было», — задумчиво потер подбородок Дадиан, бросив взгляд на доску, испещренную сложными формулами. «Если оно подпитывалось от других людей, то срок возможного существования может значительно увеличиться». «То есть ты не предусмотрел подобного исхода? Это лишь побочный эффект», — безразлично отмахнулся Павел. «Хотя чего я еще ожидал от этого человека? Он и раньше не обладал большим человеколюбием и вполне готов был проводить опыты на людях без их согласия, лишь бы подтвердить собственные выводы. Так почему его сейчас должны заботить жизни других людей, которые просто оказались слишком близко к этому сумасшедшему ученому? И вам лучше приготовиться, а то они скоро нападут», — указал Дадиан мне за спину. В этот момент в баррикаду ударило что-то массивное, и в ответ в сторону прохода понеслись автоматные очереди. Пусть пули и были малоэффективны, но хотя бы держали противника на расстоянии.